Татьяна Шарыгина. Юрий Коваль, мой литературный наставник. Эпиграф. Какое счастье быть влюбленной в друзей, в поэзию, в весну. Татьяна Шарыгина. Интересно только чудо, когда-то писал знаменитый детский писатель Даниил Хармс. Ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни. Чудо каждый представляет по-своему. Для одного оно в том, чтобы написать гениальную книгу, для другого — в том, чтобы прославиться и разбогатеть. Для меня чудо — встреча с необычайным человеком. Таким чудом, которое я неосознанно ждала долгие годы, стала встреча и дружба с писателем Юрием Ковалем. Однажды, приехав в издательство «Молодая гвардия» в редакцию одного серьезного журнала, я не застала редактора отдела поэзии и в раздумье шла по коридору. В многоэтажном здании издательства размещались редакции многих детских и взрослых журналов, и я придумала, куда бы зайти с своими новыми стихами. Прямо перед собой увидела табличку с надписью «Мурзилка», и я рискнула зайти в редакцию этого журнала, хотя специально стихотворение для детей не писала, но было у меня много стихов-зарисовок о травах, цветах, братьях наших меньших, пришедших из моего подмосковного детства. Ирина Семеновна Зарахович, ответственный секретарь «Мурзилки», встретила меня любезно и доброжелательно. А те стихи, которые я ей прочла, вызвали ее одобрение. Она сразу же пригласила меня принять участие в литературном семинаре, который журнал, заинтересованный в притоке свежих молодых сил, организовал несколько лет тому назад. Ирина Семеновна назвала мне имя руководителя семинара, писателя Юрия Коваля. С его творчеством я была знакома. Замечательная книга «Самая легкая лодка в мире» долгое время была моей настольной книгой. Она покорила меня изумительно тонким проникновением в мир природы, мягким юмором, фантазией, философски мудрым отношением к жизни. Нравились мне и другие книги этого писателя. Есть тайная ритмичность бытия, ритм каждого года, то раскрываться навстречу людям, то уходить в себя, замыкаться. Одиночество, размышление и уединение от плена мира в своей жизни было достаточно. Стихи я писала с самого детства, и вот теперь я ощущала глубокую внутреннюю потребность выйти навстречу людям. Мне не хватало творческой литературной среды с ее спорами, обсуждениями, в которых возникают новые мысли, обтачиваются строки, рождаются образы. Я чувствовала потребность общения с открытым и мудрым учителем. Такого учителя и друга я нашла в лице Юрия Коваля. Когда я читала книги Коваля, я как-то не задумывалась о том, каков его физический облик. Но, увидев его впервые, я подумала, что человек, написавший «Недопеска» и «Шамайку», «Картофельную собаку» и «Чистый дор», должен быть именно таким — мужественным, раскованным и естественным. Меня покорили его живые карие, чуть на выкате глаза, мягкие, теплые, веселые и насмешливые одновременно. Я сразу и навсегда оказалась в плену его обаяния. С таким человеком хочется быть откровенной до конца, хочется заслужить его одобрение. Литературные семинары обычно проходили раз в месяц и продолжались 3-4 часа подряд. Это были часы, наполненные протяженной, интенсивной и интеллектуальной работой. Каждое стихотворение анализировалось очень детально, словно на невидимых весах взвешивалось каждое слово, каждый образ, каждый поворот мысли. Невольно вспоминались слова Оскара Уайльда. «Материал, употребляемый музыкантом или живописцем, беден по сравнению со словами. У слова есть не только музыка, нежная, как музыка альта или лютни, не только краски, живые и роскошные, не только пластичные формы, в них есть и мысль, и страсть, и одухотворенность, все это есть у одних слов». Юрий Коваль обладал поистине широчайшими знаниями и необыкновенным спектром интересов. Его одаренность проявлялась во всем, за что бы он ни брался. В прозе, поэзии, живописи, ваянии, музыке, в педагогике. Он казался мне близким по складу личности к художникам эпохи Возрождения. Юрий Иосифович иногда рассказывал нам о звездном небе, о своем любимом созвездии Орион, и мне невольно приходили на ум слова известного астронома Церасского, ректора Московской обсерватории. «Вообще поэты не знают неба». Как он был неправ, Юрий Коваль прекрасно знал небо, и не только его. В то время я работал над новым сборником стихов «Магия природы». Многие из стихи этого сборника я читала на семинаре и после занятий снова возвращалась к ним, переделывала, уточняла, сокращала, словом, как говорил Коваль, точила. Помню, когда обсуждалось мое стихотворение «Медуница», Юрий Иосифович сказал, что эти цветы не любят яркого солнечного света, предпочитая прохладную лесную тень, поэтому строчка «На солнечном склоне цветет медуница» неверна. И не спорь со мной. Так закончил он разбор стихотворений. Я ведь старый юный натуралист. Он знал травы, цветы, деревья, так, словно окончил биофак МГУ. Сколько изумительных слов! Названия болотных и лесных, луговых, речных трав и цветов встречал я на страницах его книг. Таволга и вех, козья ива, рогоз и молочай, как много говорили они моему сердцу. Когда обсуждалась проза участников семинара, я слушал очень внимательно, хотя прозы я тогда почти не писал. Вспоминают слова Метра: глубина и объем прозы зависят от глубины вздоха. Многие высказывания Юрия Иосифовича, лаконичные, яркие, афористичные, легко запоминались и откладывались в моей памяти. Но, как гласит народная мудрость, сказанное слово — ветер, а записанное — век. Поэтому я решил стать летописцем семинара. Сейчас, готовя этот очерк, я перечитывая свои записи, я наткнулся на такую. «Писать надо о вечном и вечными словами». Ю. Коваль. Я вспомнил, что учитель не любил некоторые современные слова и словечки, считая, что введенные в ткань стихотворения, они губят его. Однажды он заметил, что сочетание слов «целлофановый пакет» не поэтичное, а сугубо бытовое. Он говорил, что поэт может обойтись без таких слов, как магнитофон, антенна, инопланетяне. Юрий Иосифович обладал тончайшим языковым чутьем. Его собственная живая литературная речь отличалась точностью, смелостью и лаконизмом. Обычным рефреном его критических замечаний были слова «короче, короче, короче». Над любым рассказом он советовал автору работать в сторону сжатия. Частенько он восклицал: «Здесь нужен гениальный конец. Какой? Не знаю. Это дело автора». Иногда он брал рукопись рассказа и сходу переделывал 3-4 фразы. Они становились упругими и точными, оживали. Чувствовалась рука мастера. Мэтр не любил, когда в стихотворении употреблялись драгоценные слова: «золотой», «серебряный», «перламутровый», «алмазный», «жемчужный» и так далее. «Учитесь обходиться без них». Себя можешь украшать сколько хочешь, а из стихов их выброси, слишком красиво, пиши жестче. В 1992 году в издательстве «Московский рабочий» вышла моя книга «Магия природы», и я тут же приступила к работе над новым сборником «Предчувствие». Все стихи этого сборника прошли шлифовку семинара, и на титульном листе макета книги Юрий Иосифович размашисто написал: «Порыв осеннего ветра. Первый снег, незамерзающий родник, подвластный перу Татьяны Шарыгиной и любимый ее друзьями Ю. Коваль». Со временем наши встречи перекочевали из Мурзилки в мастерскую Юрия Коваля на Яузе. Трудно представить обстановку более благоприятную для занятий поэзией и прозой, чем эта художественная мастерская. На стенах картины Коваля, пастелью и маслом, его удивительно выразительная эмаль. Особенно мне запомнилась одна — золотисто-красный петух на ярком синем фоне. Огромный дубовый стол, основательный, тяжелый, без резьбы и без затей, за которым для каждого находилось место. Глубокий, окованный медью старинный сундук. С этим сундуком связано у меня такое воспоминание. Когда вышла моя третья книга «Предчувствие», я подарила по экземпляру друзьям и Юрию Ковалю. Мэтр был тронут. Подвел меня к раскрытому сундуку, доверху наполненному его живописными работами на картоне, и предложил на выбор несколько. Я выбрал Андреевскую церковь в Киеве. Она напомнила мне недавнюю поездку в этот город, цветущие каштаны и акации, и нарядную Андреевскую церковь на вершине крутого холма. Теперь эта работа Юрия Иосифовича украшает мой дом, напоминая чудесное время нашей дружбы. С какого-то момента литературные встречи на Яузе стали перерастать рамки только детского семинара и, на мой взгляд, превратились в значительное литературное явление, напоминавшее гумилевский цех поэтов. Здесь читались современные, вполне взрослые и глубокие вещи. Часто в моей памяти возникает дорога от Таганки до мастерской Юрия Коваля зимой или поздней осенью. Часов 5 вечера, но в Москве уж совсем темно, и густыми крупными хлопьями валит мокрый снег. Я иду по набережной Яузы, кругом ни души, только обдавая грязью мчатся машины. В окнах невысоких старых кирпичных домов почему-то нет света, мне становится жутковато. И помнится, какое я чувствовал облегчение, когда, наконец, подходила к мастерской. Окошки приветливо светились сквозь неплотно закрытые шторы, темнели силуэты друзей. Вхожу, друзья, расспросы, смех, шубейки, стряхиваю снег, и слышу голос хрипотцой в дверях хозяин мастерской, как дух языческий лесной. Наши встречи в мастерской казались мне удивительными, даже несколько фантастичными. Кругом кипели бурные политические страсти, и большинство людей озабоченно занимались добыванием хлеба насущного, а мы собирались под самодельным уютным абажуром, обсуждали отвлеченные образы, строки, слова, отрывались от грешной земли, витали в облаках, когда-то Гомер оттачивал свои гекзаметры, не заботясь ни о чем, кроме гласных и согласных цезуры спондеев. Ведь сердцу, несомненно, легче мечтать и размышлять о вечном. После того, как заканчивался разбор стихов и рассказов, мы немного расслаблялись, начинался интересный разговор. Говорили о литературных новинках, о планах на будущее. Я особенно любила тот момент, когда в руках Юрия Иосифовича появлялась гитара. В нем был красивый, мужественный голос. Пел он изумительно артистично. Мне нравился «Сундук» и его песенка для мультфильма. Слова своих песен Коваль писал сам, очень остроумный и колоритный. Однажды он раскрыл сборник моих стихов, спросил: «Ну, что тебе спеть?» Я попросила «В старом саду». Как удивительно ожило и звучало это стихотворение в исполнении Коваля. Иногда Юрий Иосифович читал нам и свои новые вещи. Помню главы из романа «Суир-выир». Читал он мастерски, выразительно, пластично. Сразу становился неловко как-то за свои стихи, еще далекие от совершенства. Эти чтения сделались для меня истинным праздником. Каждый раз думалось, какое счастье, что такой многогранный, могучий человек мой учитель. Могла ли я представить, что майский семинар 1995 года станет моей последней встречей с Юрием Ковалем? Был очень жаркий, душный день. На этот раз мы собрались в Мурзилке. В раскрытые настежь окна врывались порывы ветра и шуршали шелковыми шторами, то надувая их, как паруса, то утаскивая за собой наружу. Когда открывалась дверь, со стола слетали листки рукописей. Коваль, предпочитавший темные тона в одежде, на этот раз пришел в светлые рубашки, казался нарядным, помолодевшим. Как всегда, началось чтение. Новых стихов у меня накопилось много, хотелось прочесть все, но я помнила слова Юрия Иосифовича, что даже хорошие стихи трудно воспринимать на слух, если их больше 5. Последним я прочла стихотворение «Я знаю, что умру в апреле». Перед этим я долго болел, и меня преследовали мысли о смерти. Приведу это стихотворение полностью. Я знаю, что умру в апреле, когда проклюнется листва, склонится врач к моей постели и скажет с горечью: «Мертва». В садах запахнет тонко дымом, польется звон колоколов, пасхальный, светлый и незримо душа покинет отчий кров. И в край небесный возвращаясь, она блуждает 9 дней вблизи земли, навек прощаясь с тем, что любимо было ей. Она скользит неуловимо, почти не сдерживая слез, над изумрудной луговиной, над белой стайкой берез, и загрустит о бренном теле моя бессмертная душа. Да, трудно умирать в апреле, когда земля так хороша. Как всегда, мои стихи вызвали споры, а по поводу этого стихотворения Юрий Иосифович заметил: «Зачем ты пишешь о смерти? Я никогда не писал и не буду, даже думать о смерти не хочу». Я ответил, что не задумываясь над тем, о чем писать, тема стихов подбрасывает сама жизнь. По дороге домой я обдумывал наш разговор, и мне пришли в голову такие строки: «Не стану размышлять, о чем писать, за мудрую наставницей своею, за жизнью буду следовать смелее и всюду находить ее печать. Придумывать не надо ничего, она любой фантазии богаче, одновременно дразнит, шутит, плачет, пугает смертью, радует удачей, не открывая замысла всего. Когда закончилось обсуждение наших работ, Юрий Иосифович прочел свой блестящий перевод с японского, сказки о белой кошечке, перевод изящный и совершенный по форме. Встреча, как обычно, завершилась чаепитием, все были в приподнятом настроении, ведь впереди нас ждало лето, отдых, возможность убежать из Москвы на природу, долго не могли расстаться, желали друг другу творческих удач. Известие о смерти Юрия Иосифовича застала меня на даче под Москвой. Я была потрясена его безвременной и трагической смертью. Сразу же стало ясно, что большой кусок моей жизни оторвался и рухнул в бездну. Опубликовано в газете «Мир печати», номер 12, 1996 год, страница 14-15.